Глава 38. «Захаров Глеб», — напоминает собеседник, и я улыбаюсь. Вспоминаю приятного незнакомца из роскошного особняка. Перед глазами сразу образ его маленькой дочки. Как там ее зовут? Мия? Прямо как котенка. «Здравствуйте. Вы нашли няню?» Слова сами срываются с языка. А может, коктейль его развязал? Обычно я не такая общительная. «Да, с няней все получилось. Нашли хороший вариант». Зависает на пару секунд, словно о чем-то задумывается, но тут же возвращается в реальность. «А вы как? С кем сына сегодня оставили? Наверное, с бабушкой?» «У меня нет родителей, признаюсь. Похоже, пора заканчивать с излишней откровенностью, но коктейль такой вкусный, а общество такое приятное и не позволяет думать о другом. О том, как Зураб сейчас кувыркается на заднем сиденье своей роскошной машины со своей не менее роскошной невестой. Почему я так решила? Их нет целый вечер. И фантазия моя далеко не ходит за объяснениями. Она придумывает их сама. Рисует очень ярко. Демонстрирует живо и наглядно. Делаю еще один глоток и понимаю, что стакан уже пуст. Как же так? Вероника, вам заказать еще? Я угощаю. Приятный мужской голос звучит совсем близко, обволакивает. Он немного похож на голос Зураба. Наверное, поэтому так легко поддаться его очарованию. Наверное, поэтому я так легко соглашаюсь. Хотя в любой другой ситуации точно бы отказала. «А вы не пьете?» «Я за рулем». Протягивает мне новый коктейль. «Слышал, организация сего замечательного праздника – ваша заслуга». «Да, я... да... Ик! Ой, простите!» Краснею безумно. «Кажется, мне хватит. Глеб, я, пожалуй, домой пойду к сыну». «Разрешите вас подвести. «Надо же, какой галантный! Какой шикарный мужчина! От такого и правда может скружить голову у кого угодно. Но моя сейчас кружится исключительно по другой причине. И даже обидно, что столь шикарный человек, как Глеб, не находит отклика в моем сердце. Оно, как назло, твердит только об одном. Глупое, разбитое суровой реальностью, но такое преданное сердечко. Если только приставать не будете. Боже, что я несу? Уверена, завтра мне будет безумно стыдно. Но это завтра, а сегодня ведь можно немного расслабиться, особенно когда такой мужчина рядом». «Похоже, второй стакан был лишним», — замечает Глеб. «Простите, Вероника, я не знал, что вы так плохо умеете пить». «Я хочу возразить. Поднимаюсь, но ноги коварно заплетаются, и я лечу. Не падаю лишь потому, что Глеб успевает поддержать. Слегка обнимает за плечи. Помогает забрать куртку в гардеробе. Выводит на улицу на свежий воздух, где мне становится немного лучше». «Можешь постоять тут, а я пока подгоню машину», — предлагает. «Глеб, неудобно. Давай я такси вызову. Мы как-то сами собой переходим на «ты». До меня потихоньку начинает доходить, что произошло. Напилась на глазах у важного партнера фирмы. Зураб говорил, что контракт с ним необходим как воздух. А тут я и два коварных коктейля. Что он подумает про секретаршу генерального?» «Глупости. В конце концов, я тоже виноват. Вам, Вероника Сергеевна, крепкие напитки категорически запрещены. Ну, или только в присутствии мужа. Вы, кстати, замужем? Не помню, я спрашивал». «Она замужем». Голос, от которого я вздрагиваю, а тело внезапно летит назад. Но опять не падает. Оказывается, в надежных руках. Других руках. Очень знакомых. «Захаров, ты что тут, черт возьми, устроил?» Зураб так внезапно оказывается рядом, я не успеваю собраться с мыслями и вспомнить, что там должна к нему испытывать. Ну, кроме дрожи, уже пробегающей по всему телу от одних его касаний. Я, кажется, должна на него сердиться. Только за что и почему? Коварные коктейли. Никогда больше не буду пить. «Ты зачем чужих помощниц спаиваешь?» — продолжает наседать Зураб. «Ничего меня не спаивают», — возражают, тут же пытаясь вывернуться из объятий. Но они крепкие. А я, похоже, и правда перебрала. Ноги не держат. «Ника, ты лучше молчи. Тебя ни на секунду нельзя оставить одной, да?» «С чего бы вдруг?» «Тоже завожусь. Прекрасно все эти годы жила одна, тебя тоже все устраивало». «Я вам не мешаю?» — кекает Глеб, и мне опять стыдно. Устроили тут настоящую семейную сцену, а все алкоголь виноват. Он точно зло». «Очень мешаешь», — рявкает Зураб. «Что ты такое говоришь?» Опять возмущаюсь. «Глеб мне очень помог». «И чем же? Споил тебя и увезти черт знает куда собирался?» «Сулейманов, ты перебарщиваешь», — вмешивается мужчина, перед которым мне уже трижды стыдно. «Куда я увезу твою секретаршу? У меня дома дочь и няня. И мне, кстати, тоже пора. Ника, оставляю заботу о вас на вашего начальника. Еще раз простите». «Все в порядке». Рука на моей талии сжимается настолько сильно, что я едва язык не прикусываю. Захаров уходит. Даже попрощаться с ним как следует не получается. Что он вообще о нас подумает? Что решит? Что я из Ураб? Что у нас романы, мы любовники? Но это же неправда. «Ну и что ты устроил?» Разворачиваюсь. Хочу увидеть его лицо, а не говорить с темнотой. «Это что ты устроила, Ник?» Шипит он мне. «Впрочем, поговорим об этом не здесь. Пошли в машину». «Никуда я с тобой не пойду». Пытаюсь запястье выдернуть. Но он так держит, что скорее руку себе сломаю. «Конечно, пойдешь. Поедешь. Пошли, пьяница». Чуть ли не силой меня в машину заталкивает. Но я даже в таком состоянии, красная, возмущенная и запыхавшаяся, не забываю спросить. «А как же твоя невеста?» «Если ты про Олю...» Наклоняется совсем близко, чтобы застегнуть ремень безопасности. «То она не ездит на таких нищебродских машинах, как у меня. А если ты про мою настоящую невесту, то она здесь».